История о мудреце из космоса. Васиштха продолжил. После всех моих скитаний я прибыл в свою пещеру во внешнем пространстве. Я искал свое физическое тело. Его тут не было. Но вместо этого я увидел старого мудреца, сидящего в этой пещере. Он был в глубокой медитации. Он сидел в позе лотоса, с блаженным и прекрасным лицом, из-за мира и спокойствия, переполнявших его. Его глаза были закрыты, и он, очевидно, был далеко-далеко от своего тела. Не видя своего тела, но найдя вместо него постороннего мудреца, я подумал так. Несомненно, это великий мудрец. Как и я, он прибыл сюда в поисках уединения. Возможно, он искал уединения и увидел эту пещеру в космосе. Возможно, он ожидал моего возвращения, но не дождавшись, выбросил мое тело отсюда и сам занял пещеру. Ну и ладно, пойду по своим собственным делам. Как только я так подумал, и у меня пропало желание оставаться в пещере, она пропала, и вместе с ней пропал мудрец. Когда прекращаются понятия и концепции, то, что вызывало эти концепции, тоже прекращает свое существование. Когда мое желание пещеры прекратилось, она пропала. Как космический корабль, она свалилась с орбиты. Вместе с ней свалился и мудрец. Я последовал за ними в земное пространство. Мудрец приземлился в той же позе и в том же состоянии, в каком он был в пещере. Благодаря своим практикам, он был не подвластен силам тяготения и даже не проснулся от своей медитации. Его тело было сильно, как камень, и легко, как пушинка. Чтобы привести его в сознание, я стал огромной тучей с дождями и молниями. Когда он пришел в себя, я спросил его: «Где ты, о мудрец? Что ты делаешь? Кто ты? Ты свалился с огромной высоты и даже не заметил. Как это так?» Задумавшись на несколько мгновений над прошлым, мудрец ответил: «О, теперь я тебя узнал, о мудрый. Я тебя приветствую. Будь добр, извини за то, что не поздоровался с тобой ранее. Ведь мудрецы всегда прощают. О мудрец, я очень долго путешествовал в божественном пространстве. Я устал от самсары. Если все это чистое сознание, что мы тогда называем удовольствием? Поэтому я обосновался в космосе, чтобы не было отвлечений и привлечений. Предметы удовольствия – источники отравы, сексуальные развлечения – заблуждения, сладость – крадет сладость у наслаждающегося ею. Все обманутые ими пропадают. Жизнь коротка и полна отвлечений. Счастье здесь случайно и одномоментно. Здесь нет ничего стабильного и постоянного. Как горшок на гончарном круге, это тело вращается бесконечно в этой жизни. Нас постоянно обкрадывают объекты ощущений, и надо быть внимательным. Мудрец продолжил: «Это случилось сегодня, это мое, а это его». Занятые подобными мыслями, люди не замечают, как летит время. Мы много ели и пили, мы много болтались без дела, и мы испытали боль и удовольствие. Что еще остается делать? как достичь спокойствия. Все деревья – всего лишь древесина. Все существа – всего лишь плоть. Вся земля – грязь и глина. Все окрашено болью и непостоянством. Во что верить? Кто меня защитит? Ни богатство, ни друзья, ни родственники, ни знакомые не помогут. Все они сами жертвы времени. Кому я могу поверить, когда я понимаю, что все должны умереть сегодня или завтра? Даже религиозные ритуалы, разрешения и запреты привязывают человека к этой жизни, как вода течет сверху вниз. Они только запутывают человека. Нереальное путем постоянного восприятия начинает казаться реальным. Но люди этим обманываются и стремятся к объектам удовольствия, как река течет к своему концу в океане. Заблуждающийся ум стремится к наслаждениям, как выпущенная из лука стрела, и совершенно не интересуется тем, чем следует. Удовольствие – это ужасная боль. Богатство – это несчастье. Чувственные наслаждения – это худшая болезнь. И погоня за удовольствиями отвратительна. Бедность – величайшее благословение. Горе следует за счастьем. Жизнь кончается смертью. О, сила заблуждения! Чувственные удовольствия хуже самой ядовитой змеи. Это верно, что удовольствие приятно и богатство прекрасно, но жизнь проходит, и они теряют смысл. Удовольствие и богатство приятны сначала, но кончаются несчастьем и печалью. Со старостью волосы седеют, зубы и все остальное портятся и отваливаются. И только желания не уменьшаются. Есть сходство у детства и юности. И то, и другое проходит очень быстро. Жизнь тает с каждым мгновением, и прошлое никогда не вернешь. После долгого времени я достиг состояния без эго. Я не интересуюсь небесными удовольствиями. Как и ты, о мудрец, я тоже хотел уединения. Я увидел эту пещеру в космосе и не знал, что это твоя пещера. Я также не знал, что ты в нее возвратишься. Я не обратил на эти возможности внимания. Только теперь я это понял. Только когда внимание касается подобных вещей, они воспринимаются интеллектом. И тогда ты знаешь прошлое, настоящее и будущее. Такова природа даже божественного ума. Васиштха продолжил. Я сказал мудрецу, услышав твою историю, я думаю, что ты должен продолжать жить в этой пещере в космосе. Каждому хорошо жить в таком своем окружении, чтобы оно не отвлекало. Мы оба поднялись в пространство. Мы еще раз поклонились друг другу и покинули друг друга. Он отбыл туда, куда ему хотелось, а я пошел своим путем. Рама спросил, «О святой, твое тело разложилось на этой земле. С каким же телом ты бродил по миру ситх?» Васиштха ответил, «Когда я пошел в город Индры, царя полубогов, у меня было пространственное тело, и поэтому никто там меня не узнал. Меня никто не мог коснуться или удержать. Я был подобен мысли, лишенной материи, но имеющий форму чистого желания. Это можно сравнить с ощущениями в сновидении, когда тела во сне сотворяются без материальной субстанции. Тот, кто считает это невозможным, игнорирует ощущение сновидения, несомненные ощущения, и поэтому он сам достоин совершенного игнорирования. Я мог видеть других, особенно тех, у кого было тело, но они не могли видеть меня. Рама снова спросил: «Но как тогда мог тебя увидеть тот мудрец?» Васиштха ответил: «О Рама, люди, подобные нам, имеют способность материализовывать и осознавать свои желания. Ничто не случается с нами, если мы того не желаем. Только люди, захваченные событиями мира, забывают мгновенно то, что у них тонкие тела. Когда я решил, что пусть этот мудрец меня увидит, тогда он меня и увидел. Люди, в ком глубоко укоренилось восприятие разделения, не имеют силу реализовывать свои желания. В то время как подобные мудрецу ослабили восприятие разделения, способны реализовывать свое желание. Даже среди ситх или продвинутых мудрецов, более психически прозрачные больше способны преуспеть в своих усилиях. Вернемся к истории. Я бродил в небесных регионах, подобно привидению. Рама спросил: «О святой, разве привидения существуют? Как они выглядят и что они делают?» Васиштха ответил: «О Рама, привидения существуют в этом мире. Я расскажу тебе, что это такое и что они делают. Несомненно, тот, кто не отвечает на поставленные вопросы, не является хорошим учителем. Некоторые привидения имеют эфирное тело, а также руки и ноги, и они видят людей, подобных тебе. У других пугающие формы тени. Они сокрушают тела человеческих существ и разрушают их ум. Некоторые из них убивают или вредят людям. Некоторые подобны туману, а у других сноподобные тела. Некоторые из них имеют тела, сделанные только из воздуха. У некоторых тела, которые есть только заблуждение видящего. Их невозможно поймать, и они не могут поймать других. Они ощущают тепло и холод, удовольствие и боль. Но они не могут есть, пить или брать что-нибудь. У них есть желания, страхи, ненависть, злоба, зависть и заблуждения. Их можно очаровать и управлять ими через мантры, наркотические вещества, практики, благотворительность, смелость или добродетельность. Если ты пребываешь в саттве, их можно увидеть и схватить. Также это может случиться при использовании специальных магических символов, мандал, формул, мантр, и поклонением в определенном месте, в определенное время, определенному объекту. Некоторые привидения имеют божественную природу и кажутся богами. Некоторые подобны людям или змеям. Некоторые подобны собакам или шакалам, и живут в деревнях или лесах, или в колодцах, или на обочинах дорог и других нечистых местах. Я теперь расскажу тебе об их происхождении. В едином бесконечном сознании возникает понятие, которое становится индивидуальным сознанием, и затем, становясь все более и более плотным, становится чувством эго или умом, который позднее называется Творцом Брахмой. Все это и весь мир возникает и существует в понятии, поэтому все это нереально. Это ощущается как реальное, как ты чувствуешь, что твои понятия – это что-то реальное. В этом смысле все эти боги и другие существа реальны. На самом деле, однако, здесь нет ни поля, ни семени, ни крестьянина, ни дерева, известного как творение или мир. Однако в этом понятии о поле творения существуют все эти существа. Наивеликолепнейшие из них – это боги, просто великолепные люди, и те, в ком есть множество нечистот, черви и подобные создания. У тех же, у кого нет ничего, пустые и без тела, называются привидениями. Это развлечение не просто фантазия Творца Брахмы, но их собственный выбор. Они стали тем, кем хотели стать. Однако на самом деле все они – это только сознание, которое кажется тонким телом. Из-за постоянного самообмана они кажутся физическими или материальными формами. Привидения существуют в своих формах, делая то, что должны делать в соответствии со своей природой. Они видят и общаются друг с другом, как будто во сне. Некоторые не общаются, как объекты сна. Подобно привидениям, есть еще ракшасы и существа, не имеющие тела. Привидения создают свой собственный круг тьмы невежества, которые не могут проникнуть даже лучи солнца. Они существуют в тьме невежества, и свет знания – их враг. Васиштха продолжил. Как я уже сказал, я бродил по небесам, подобно привидению. Никто не мог меня видеть. Хотя они были под моим контролем, они не могли контролировать меня. Однажды я подумал, я могу осуществить свое желание. Пусть боги меня видят. Мгновенно мое желание осуществилось. Они меня увидели. Боги имели различные понятия о моем появлении среди них. Те, кто меня не знали, думали, что я поднялся с земли и называли меня земным Васиштхой. Другие думали, что я спустился с лучами солнца и называли меня светлым Васиштхой. Те, кто думали, что меня принесло ветром, назвали меня воздушным Васиштхой. А те, кто считали, что я поднялся из вод, назвали меня водным Васиштхой. Через положенное время я обрел физическое или материальное тело. Для меня не было разницы между физическим и тонкими телами. И то, и другое было на самом деле чистым сознанием. Даже здесь я кажусь действующим через это тело, благодаря этому разговору. Мудрый, освобожденный еще при жизни, является воистину брахманом и имеет эфирное тело. И тем более, это верно для мудреца, не имеющего тела. Такой мудрец воистину брахман. По мне нет других понятий, кроме брахмана. Поэтому даже когда я вовлечен в разнообразные действия, это осознание брахмана не прекращается. Как для спящего нерожденный и лишенный тела объект сна является реальным, так и этот мир реален и материален для меня. Так же и со всеми творениями и мирами, которые сияют, как если бы они были реальными и материальными. Из-за постоянного ощущения эфирного Васиштхи он возникает в уме всех вас и также во мне, и я кажусь сидящим здесь. На самом деле, однако, все это чистое ничто, и все это только понятия, возникшие в уме Творца. Такие понятия, как «я» и «ты», утвердились в твоем сознании потому, что ты не пытался их исследовать. Если же их исследовать и понять их истинную природу, они очень скоро пропадают. На самом деле, реальность осознается просто изучением этой йоги, то есть йоги Васиштхи. В этом нет ничего трудного. Но тот, кто не интересуется освобождением, является червем, а не человеком. Следует аккуратно исследовать блаженство освобождения и страдания, присущие невежеству. Изучением йоги Васиштхи человек достигает бесконечного спокойствия. Освобождение приносит уму внутреннее бесстрастие, а несвобода способствует психологическим волнениям. Даже после осознания этого человек не стремится к освобождению. Как глупы люди! Такие люди побеждены желанием удовлетворения чувств. Но даже они могут взращивать стремление к освобождению путем изучения этого писания.